День 43. Утром встали поздно. Выяснилась неприятная подробность. Наши сопляки умыкнули из запасов бутылку водки и распили ее где-то перед рассветом. С точки зрения расходов — ерунда. Но с точки зрения дисциплины — косяк серьезный. Два пьяных пацана подвергают опасности всю группу. В отличие от меня, мертвец не стал долго раздумывать над воспитательными мерами, просто поставил под глазами у обоих симметричные фонари, после чего отправил спать в кузов. Закончив с воспитанием молодежи, двинулись дальше. Поле сменилось лесом, но отнюдь не дремучим, больше похож на парк. По дорогам стали встречаться автобусные остановки, миновали дачный кооператив. Выходило, что подъезжаем к большому городу со всеми вытекающими возможностями и опасностями. Я остановился и вскинул левый кулак. Машина встала тоже. Я вернулся и объяснил, что и как. Въезжаем в город, монстров много. Искать части или отделы полиции, двигаться медленно, смотреть по сторонам, быть готовым в любой момент развернуться и дать по газам. Было непривычно тихо, и это было неправильно. Если это стаб, он был бы заселен иммунными. Если медленный кластер, то, возможно, монстры опустошили его и ушли дожидаться перезагрузки. Будем надеяться. Город действительно был крупным. Через полчаса, двигаясь по дороге и объезжая перевернутые и сгоревшие машины, мы нашли, наконец, то, что искали. Бетонный забор с ягозой поверху, КПП с красной вывеской, четырехзначный номер, внутренние войска. Велев оставшимся занять оборону, я вместе с мертвецом отправился на разведку. Вошли легко. За стеклом КПП огромное пятно крови не оставляло сомнений в произошедшем. После перезагрузки здесь погуляли твари. Их было много, и они были крупные. Я отдал двустволку напарнику, а сам взял тесак и пистолет. Переступая через обглоданные кости, мы медленно вошли в здание. Уже на площадке второго этажа нас встретили два лотерейщика. Весьма упитанные, сильные, но явно впавшие в ступор. «Не стреляй!» Бросил я мертвецу, а сам, став невидимым, зашел за спину начавшим просыпаться тварям и сделал два выпада тесаком. Несмотря на то, что работать пришлось левой рукой, все прошло как нельзя лучше. Споровый мешок довольно крупный, промахнуться сложно. Лезвие врубается между дольками, потом резкий рывок в сторону, и вот уже туша, казавшаяся неуязвимой, падает замертво. Отвлекаться на разделку не стал. Потом. Мертвец наблюдал это трехсекундное действо с раскрытым ртом, а по окончании явно проникся ко мне уважением. Лотерейщик — не самый страшный монстр улья, но выглядит внушительно, особенно для новичка. Мощная мускулатура, когти, оскал, как у крокодила. При этом еще сохраняет человеческие очертания. Войдя в жилое помещение, мы обнаружили все те же кости, пятна засохшей крови, следы когтей. Одна голова неведомым образом оказалась на люстре, ее не обглодали, и по степени разложения можно было сказать, что перезагрузка была месяц или больше назад. Но нас это интересовало мало. Хорошо, конечно, что большинство тварей уже покинуло город, сожрав всех, до кого успели добраться. Но задерживаться здесь нельзя, моим подопечным хватит одного рубера. Точнее, их ему хватит на прокорм. КХО оказалось открыто. Видимо, начали вооружаться при беспорядках. Но не успели, все автоматы были на своих местах. Мертвец, явно понимающий в оружии более моего, стал выбирать стволы поновее. В итоге отложил 7 АКС, 1 АКСУ, 2 РПК, после недолгих поисков достал и снайперку, Кому ее дать только? Сложили также гору подсумков с магазинами. После этого я вызвал остальных и повел в здание. Первым делом показал убитых тварей и предложил поучаствовать в разделке. Мигун побледнел, маршал сложился пополам в приступе рвоты, но остальные сохранили хладнокровие. Я в подробностях показал процесс вскрытия спорового мешка. Твари были небогатые, но 5 спаранов и 1 горошину я добыл. Показал остальным, мол, вот из чего раствор готовлю. Реакция была терпимой, надо так надо. Даже пацаны подуспокоились. Настал черед складов, вооружений и ГСМ. Вскрыть их труда не составило, просто загнали на территорию части машину и дернули тросом. Быстро, только и грохот был впечатляющий. Если есть где-то поблизости твари, то они уже спешат сюда. Спешно вооружились и стали набивать магазины. Лучше всего справлялись 3 солдата. Старики тоже помнили армию, а женщины и дети повторяли за остальными. Я и мертвец взяли себе пулеметы. Жаль только, магазинов банок не нашлось. Обошлись обычными, на 45. У корот я вручил Сильве, причем она ухватилась за него с готовностью. СВД досталось Белке. Тут же обучили личный состав обращению. Ефрейтор провел занятия по огневой подготовке со знанием дела. Видно было, что на службе они не только сельхозработами занимались. Теперь заправить машину и мотоцикл и валить из этого места, да побыстрее. Седалищный нерв обычно спокойный. Тут прямо-таки свербил и поторапливал, напоминая, что здесь не просто опасно, а смертельно опасно. Действительно, все автоматы-пулеметы будут бессильны против 1-единственного рубера, а подействует ли на него мой дар, неизвестно. Прихватили еще 2 ящика гранат, в которые солдаты сейчас вкручивали запалы. Но и это не панацея. А гранатометов не было, все же внутренние войска, не более того, им тяжелое оружие не по чину. Выехать за пределы города можно было, двигаясь не только назад, но и вперед. Так мы и поступили. Свернули на дорогу, перпендикулярно нашему направлению. Теперь надо не задерживаться. Но вскоре выяснилось, что без задержек не получится. Главная дорога оказалась заблокирована в нескольких местах. Если заторы из машин мы могли худо-бедно растолкать бампером, то лежащий поперек дороги бетонный столб вынудил искать объезд. А город уже не был тихим. Тварей пока не было видно, но уже стоял грохот, звуки бьющегося стекла. Спасти нас могла только скорость. Вскоре показались и они. Внушительных размеров недорубер мчался по дороге параллельно нашей. Под колеса прыгнул лотерейщик, прыгнул неудачно и был раздавлен. Ситуация накалялась все больше. Те, кто был в кузове, начали стрелять, но пользы от этого было мало, калибр не тот, да и попасть затруднительно. Впрочем, вреда тоже не будет, и так уже весь город знает о нашем прибытии. Ладно, хоть в части поживиться успели, теперь уйти бы без проблем. Когда, наконец, мы выехали за пределы города, погоня за нами шла хвостом. Пара десятков тварей, растянувшись 100 метров, в припрыжку гнались за машиной. Ну да ладно, когда-нибудь да устанут. Дорога бы не подвела. Дорога не подвела. Скорость мы держали стабильно за 100, и вскоре из преследователей остался только один, здоровенный как дом элитник. Все как положено. Броня, когти размером с меч-кладенец, пасть, в которую 2 человека за раз помещаются. Уже интересно. То, что элитник остался без свиты, обнадеживало. Я остановился и, подождав машину, крикнул шоферу. «Вперед езжай! 10 километров встань и жди! Через 1 час не дождешься, то дальше без меня!» Он кивнул и нажал на газ. Как только машина отъехала, за ней обнаружился мертвец. Был он бледен, как смерть, но полон решимости. Руки его судорожно сжимали пулемет. «Дурак, я-то даром прикроюсь, а ты...» Впрочем, спорить некогда. «Беги туда!» — я показал вслед уехавшей машине. «Метров через 100 встань! Как он мимо меня пробежит, так стреляй! В голову целься!» Звучало убедительно, только я знал, что череп твари не пробьет и пулемет куда большего калибра, да и дар мой вызывал сомнения. Но делать что-то надо. Убежать мы не сможем. Я переломил двустволку и вставил зажигательные патроны. «Испытаем!» Не зря же Абдулла их так расхваливал. Взвел курки и стал ждать. Позади бежал мертвец, а впереди с неотвратимостью локомотива несся монстр, которого я попытался захватить своим даром. Ощущения были, словно поднимаешь тяжесть, которая тебе не по силам. Заболело в висках, колени задрожали, перед глазами поплыло, носом хлынула кровь. Но главное я сделал. Он пробежал мимо меня, метров через 5 начал тормозить, не понимая, куда исчезла жертва. Но тут не подкачал мертвец, начал садить длинными очередями прямо в морду. Забыв обо мне, монстр рванул было к нему. Но тут один за другим грянули выстрелы из ружья. Зрелище было отменное. В районе затылка твари вспыхнули 2 сверхновых, которые быстро слились в одно пятно ярчайшего света. Пришлось даже глаза отвести, словно электросварка. Какую температуру дали эти пули, сказать трудно, но повредить споровый мешок смогли. Тварь еще пробежала по инерции шагов 5-6, после чего с диким грохотом рухнула, вмяв асфальт дорожного покрытия. На подгибающихся ногах я пошел к нему. С другой стороны приближался мертвец, держа пулемет, направленный на мертвую тварь. Зря. Они бывают хитрыми, но притворятся мертвыми, пока не научились. Обойдя тушу размером с небольшой грузовик, он подошел ко мне и протянул платок. «Вытрись». Я утер, как смог, кровь с лица. Пятно на свитере стирать придется. Хотя, чего там, новый найду. Я присел на асфальт, протянул ему тесак и показал на споровый мешок, который выгорел по краям примерно на треть. Вообще, пули зажигалки сработали отлично. Броню они не пробили, но выжгли под ней ткани, образовав полость, в которую я бы пролезть смог. Стрельба из пулемета повреждений не нанесла, если не считать царапин и одной отодранной броневой пластинки на шее. Разделка заняла минут 20. Добычу я складывал в пакет, среди прочего и жемчуг нашелся. 2 черные. Одну я велел проглотить мертвецу, вторую тут же съел сам. Время как раз подошло. Надо будет остальным горох раздать, может, какой дар полезный откроют. Я ведь как ни крути за них в ответе. Выпотрошив монстра, мы погрузились на мотоцикл и отправились догонять своих. Те, как и было уговорено, ждали нас примерно в 10 километрах. При этом слезли с машины и напряженно ходили вокруг, сжимая в руках автоматы. Наше появление было праздником. Все радостно загалдели и бросились обниматься, а белка и вовсе со слезами повисла у меня на шее. «Так, кажется, мы имеем дело с детской влюбленностью. Оно, конечно, приятно по-своему, только проблем бы не нажить. Улей — такое место, где любовь или хотя бы привязанность — совершенно лишние чувства». «Ты ранен? Давай я тебя перевяжу», — бормотала она. Я поспешил заверить, что абсолютно цел, только гипертония, потому и кровь пошла. Действительно, элита подранков не оставляет. Дальнейший путь занял часов 5. Остановились примерно за час до рассвета в окрестностях крупного села. Выгрузив личный состав, я велел ефрейтору провести занятия по огневой подготовке. Практически, со стрельбой. Надо отметить, что справились все. Даже Сильва вполне смогла стрелять. Не очень метко, но все же. От пустышей защититься сможет. Белка, опробовав автомат, взяла СВД. Винтовка была почти с нее ростом, но это не смутило потенциальную снайпершу. Тут и цели появились более интересные. На звук выстрелов стали подходить бывшие жители села. Ефрейтор развернул строй и скомандовал огонь одиночными. Я стоял рядом с Белкой и корректировал ее стрельбу. Устав держать винтовку на весу, она положила ствол на невысокий забор. Так дело пошло лучше. «Левый глаз», — командовал я. «Теперь колено. Так, второе. Оставь его, другие добьют. Теперь следующего. Отлично». Справлялась она и вправду неплохо. Снайпер в команде точно не помешает. Навалив с полсотни упокоенных мертвяков, мы вышли на зачистку села. Прошло все быстро, после чего стали располагаться на ночлег. Заняли три рядом стоящих дома, машину разгружать не стали. Наоборот, тот, кто останется караулить, ночью пару раз должен прогреть двигатель. Бензина хватит. Две бочки по 200 литров в кузове стояли. Выставленные в караул маршал и глобус были мной проинструктированы следить за появлением мертвяков, либо того кислого запаха, который обозначал бы близкую перезагрузку. Остальные, поужинав, чем Бог послал, завалились спать. Спали крепко, наконец-то дорвавшись до кроватей, подушек и одеял. В 3 часа ночи меня поднял глобус, и я сменил его на посту. С другой стороны лагеря место наблюдателя занял дед. Я сидел на бревне, поглядывая на небо с незнакомыми созвездиями, между ногами пристроил ружье, которому доверял куда больше, чем пулемету, а на плечи накинул найденный в доме ватник. Вслушивался в звуки ночи. Звуков особо не было, даже птицы от чего-то молчали. Тишина стояла гробовая. В этой-то тишине я легко различил топот босых ног позади себя. Разворот с пистолетом был простой формальностью, я уже знал, кто это. «Чего тебе?» — как можно грубее спросил я. «Не спится», — ответила Белка. «Можно я с тобой посижу?» «Нельзя». «Нет», — она растерялась. «Ну, пожалуйста, я тихо буду». Я обреченно вздохнул и показал на место рядом с собой. «Дальше ясно. Сейчас ей холодно станет, она ко мне под ватник попросится, а потом...» «Было бы мне лет 15-16, я бы такому обрадовался. А сейчас...» «Не мое это. В конце концов, в пределах досягаемости 2 сверстников и 3 парней постарше. Чего ко мне-то лезть? Любовь, мать ее, так!» Так думал я, а соседка моя уже выразительно дрожала и шмыгала носом. «Все по плану». Я не стал тянуть кота за причиндалы. «Оно тебе надо?» «Что?» «Я». «Надо». «Зачем?» «Я подумала, хочу с тобой остаться и тоже охотиться. Что мне, в проститутки идти? А ты сильный, научишь меня всему. Я уже стреляю неплохо. Будем вместе на мотоцикле ездить». «Послушай», — оборвал я ее. «Здесь не компьютерная игра. Здесь убивают. Регулярно и жестоко. Я не так долго в улье, как может показаться, но все это время дергаю судьбу за... хвост. Пока мне везло, но везение не вечно, да и не всегда оно со мной. Посвети». Я протянул ей фонарик. Я сбросил ватник, стянул через голову свитер и майку. Не для того, чтобы впечатлить неопытную девушку мускулатурой, а чтобы показать шрамы, коих я за 1,5 месяца заработал предостаточно. «Как? Впечатляет?» «Да». Ей явно стало страшно. «Штаны снимать не буду. Можешь поверить на слово, там шрамов не меньше. Такова цена охоты. Кто охотник, а кто жертва, бывает неясно до самого конца. А другие как? Другие охотятся группой, у них тяжелая техника, гранатометы, мины. Умения, которые можно применить только в группе. Помнишь, я вам сегодня по горошине раздал? Это для прокачки умений. Еще неизвестно каких. Мне, например, повезло, я могу глаза отводить. Кто-то может двигаться быстро, кто-то фаерболами кидаться. Я ведь рассказывал. А я снайпером буду, — заявила она, пробираясь ко мне под ватник, а накинул я его на голое тело, так что ситуация становилась все более интересной. Я вон как сегодня стреляла, так и монстру в глаз попаду. Монстр без глаза не станет менее опасным, а второй раз выстрелить не успеешь. Видела, с какой скоростью они бегают? Видела, — вздохнула она, прижимаясь ко мне сильнее. И все равно хочу с тобой остаться. Почему ты не хочешь? Не нравлюсь? Не в этом дело. Как вот ей объяснить, почему так? Нравилось, конечно. Организм на ее близость реагировал адекватно. Я даже штаны поправил, чтобы реакция не так сильно выпирала. Но мораль того мира еще не покинула меня. Да и что греха таить, отвык я отвечать за кого-то, кроме себя. Нравилось одному. Тебе лет-то сколько? 16. Будет. Ясно. А парень был у тебя? Я имею в виду... Нет, ни разу. Понятно. Дальше мы продолжали сидеть молча. Куда ее деть, я так и не придумал. Придется, что ли, с собой брать? Рассвет так и застал нас в обнимку. От раздумий меня отвлек голос старого. Извините, не знал, что вы тут того. Ничего не того, — возмутился я. Не выдумывай, извращенец старый. Мерзко хихикая, старик прошел в сторону туалета. Действительно, что он мог подумать, когда сидит полуголый мужик, а к нему девка прижалась? «Теперь ты просто обязан на мне жениться». Она чмокнула меня в щеку и убежала. День 44. Несмотря на почти бессонную ночь, я был вполне бодр и активен. Ранения еще давали о себе знать, но почти не мешали. Правая рука еще плохо сгибалась. Пока остальные собирались и наспех завтракали, я позвал белку, дал ей в руки скальпель и пинцет и велел снимать швы. Сама хотела со мной быть почаще и перевязывать порывалась. Так вперед! С правой рукой она справилась. Руки дрожали, но вынула все нитки. Потом снял штаны и показал бедро. Она заволновалась еще больше, но принялась за работу. Порезала в двух местах, ну да это мелочи. Раны на второй ноге затягивались медленнее, но бинт уже можно было снять. Он присох, и пришлось отмочить живчиком. Теперь без бинтов и ниток стало гораздо легче. Еще бы помыться. Да в горячей воде. Мечты. Команда тем временем уже собралась и готова была отправиться в путь. Никаких ориентиров я не давал, двигались все так же вперед. Перед выездом мертвец заставил всех почистить оружие. Молодец. АК штука безотказная, но запускать нельзя. В кривых руках даже топор заклинит. Когда собрались трогаться, белка демонстративно закинула на плечо винтовку и уселась позади меня. Было ей, должно быть, жутко неудобно из-за торчавшего приклада ружья, но терпела. Колонна двинулась в путь, дорога вскоре стала значительно хуже. Асфальт зиял выбоинами, разметка была не видна, а знаки в массе своей лежали на земле. С одной стороны ехать стало тяжелее, но с другой — явные признаки большого стаба, соответственно, можно найти поселение. Я велел прибавить ходу, и уже через полчаса уперлись носом в средневековый земляной вал с кольями, за которым был небольшой поселок. Ворота нам открыли спокойно, но уже внутри взяли на прицел 3 пулеметов и стали задавать вопросы. Даже ментат при этом присутствовал, хотя и явно небольшой силы. После расспросов веренный мне ульем личный состав отправился в харчевню, а сам я пошел на разговор с местным мэром. Тот оказался низкорослым, упитанным мужичком неопределенного возраста. Строго глянув на меня, он повторил все вопросы, что нам задали на въезде, и осведомился, что мы намерены делать дальше. Я честно ответил, что хотел бы пристроить своих подопечных на стабе, желательно большом и цивилизованном. Тот, немного подумав, стал объяснять, что такой стаб имеется, только не здесь, а к северу, примерно в 50 километров. А здесь, собственно, филиал и перевалочная база. Вот там, в городе, люди нужны, как для работы в городе, так и для охоты и мародерства на кластерах. Услышав, что хотел, я поднялся и отправился к своим. Вся команда уже устроилась в просторной столовой и с аппетитом наворачивала борщ из больших пластмассовых тарелок. Я уже открыл было рот, чтобы скомандовать немедленный отъезд, но запах защекотал ноздри, рот наполнился слюной, и я, взяв тарелку, отправился на раздачу. Повар, даже в белом халате и колпаке, без разговоров налил полную миску, ляпнул туда ложку сметаны и положил сбоку кусок черного хлеба. Присев за стол рядом с мертвецом, я поинтересовался. «Чем платили?» «Патронов отсыпали с 50. Все равно их хоть задницей ешь». «Я договорился. Едем на стаб, там городок приличный. Есть жилье и работа. Кто захочет, останутся». «А что там конкретнее?» «Как я понял со слов председателя, там типа коммунизм. Всего хватает, но все работают». «Если цивилизация, то, думаю, все захотят». Мертвец задумчиво потер небритый подбородок. «Мы не цыгане, кочевую жизнь не любим, тем более если отовсюду твари кидаются. Ну, кроме белки твоей, ее от тебя палкой не отгонишь». «А ты?» «А я что? Я тоже жить хочу. Как я понял, здесь, в этом пекле, чем дольше протянул, тем больше шансов, так?» «Вроде того. Не стал я скрывать. Тот, кто прожил в Улье 10-15, вообще сверхчеловека напоминает. Не бессмертный, понятно. Сам одного такого завалил. Но все же. Ты тем более жемчужину съел, у тебя дар появится, да, возможно, не один. У других тоже, но медленнее. Вот я и посижу на заднице ровно. 3 месяца, а там видно будет. Вот что еще скажи. Сильва наша точно помолодеет?» «Должна. Я тут старых не видел». «Я подумал, тут определенно с бабами напряг, а я ее знаю давно, даже симпатия какая-то есть. Вот и поладим». После обеда рассиживаться никому не дал. Встали, запрыгнули в машину и в путь. В поселке дали проводника. Тот сел в кабину и указывал дорогу. Дорога, кстати, была непростая. Она петляла без всякой системы, внезапно поворачивала, чуть ли не в обратном направлении. Наконец, превратилась в высокую дамбу через обширное болото. Явно сделано так специально. Вокруг много жирных кластеров, но они же и монстров дают в избытке. Вот и контролируют их перемещение. Сам город оказался увеличенной копией караван-сарая. Такая же бетонная стена, ворота, как в замке, по верхнему краю стен ягоза и пулеметные гнезда. Проводник быстро поговорил с дежурным по КПП и останавливать нас не стали. Доехали до 5-этажки, оказавшейся общежитием, где нам предложено было расселиться и оставить вещи, после чего все пешком отправились на встречу с руководством. Администрация, как и полагалось, нашлась в центре в красивом 2-этажном домике. Конкретно нами занялся мужчина в добротном костюме, как и все здесь среднего возраста, улыбчивый и доброжелательный. Он собрал нас в подобии актового зала, где и стал расспрашивать о том, кто мы и что умеем делать. Как я понял, куда больше городу требовались не сорви головы для мародерства и охоты. Этих хватало. А люди мирных специальностей. Первыми нашлись наши пенсионеры. Дед и старый заявили, что всю жизнь работали механизаторами. Технику, особенно тракторы, знают как отче наш и готовы этим же заняться здесь. Мужик в костюме, назвавшийся банкиром, прямо-таки просиял, немедленно отправив в кабинет с номером таким-то, где их ждет начальник. Потом следом за ними отправился шофер, закончивший до армии ПТУ. Глобус, ефрейтор и мертвец однозначно вызвались охотиться. Сильву обещали пристроить кладовщиком. Мигун с маршалом тоже хотели в охот команду, но их местный начальник жестко обломал, отправив в школу. Туда же хотел отправить и белку, но та тут же заявила, что не останется. Я облегченно вздохнул. Только что на плечах лежала гора, и вдруг остался булыжник с кулак размером. Куда бы пристроить девку? А тем временем нас отправили обратно в гостиницу. Там жили те, кто не имел семьи. Оказалось, что проживание и питание там бесплатно. Для тех, понятно, кто работает. С меня и белки взяли один спаран в качестве платы. Отстояв очередь, я таки дорвался до душевой. Смыть грязь мечтал со времен бегства из Вегаса. Сколько прошло? Меньше недели. Да, как будто год назад. Насыщенная событиями жизнь заставляет по-другому смотреть на время. Несколько раз намылился и смыл пену. Горячая вода, которую советовали экономить, все же не была дефицитом. Намазался пеной и, достав опасную бритву, выбрил голову до зеркального состояния, а затем заросшие щетиной щеки. Простернул одежду, и в чем был, а был я в трусах и ботинках, потопал к себе в номер. Там горел свет, хотя я его выключал. Правильно ли я думаю, что... Думал я правильно. На кровати лежала сами знаете кто, прикрывшись до подбородка одеялом. Не голая, к счастью, видны бретельки лифчика. Будучи обнаруженной, стала оправдываться. Номера двухместные, а у Сильвы мертвец поселился. Вот я и здесь. Глупая отмазка. Номер у меня такой же, только кровать в нем одна. Значит... Да, значит. Солнышко. Начал я максимально строго. «Давай уточним. Итак, тебе 15 лет. Ты девственница и вроде бы из хорошей семьи. Хотя последнее здесь и не важно. Так?» Она кивнула. «И в то же время ты готова прыгнуть в постель к взрослому мужику, которого знаешь 3 дня?» Уверенности в ней как-то поубавилось. Она опустила глаза и неопределенно помотала головой. «Вот. Мне стало легче. Так давай снова вернемся к тому, с чего начали. Зачем ты здесь?» «С тобой хочу остаться. Вот и все. Чего я тут забыла? Я и делать ничего не умею. Полы мыть разве что». «Парней вообще-то в школу отправили. Потом они специальность получат. Почему ты не можешь?» «Не хочу. Скучно. А со мной весело. Когда тебя Рубер обгложет, поздно будет передумывать». «Все равно с тобой хочу. Все понимаю. А если хочешь секс...» «Да перестань ты! Я тебя старше вдвое. Я иначе жизнь вижу. Не так, как пацан сопливый. Когда член у меня встает, он не начинает вместо меня думать». «Тогда что?» Тяжко вздохнув, я достал из рюкзака коньяк, налил в кружку 100 грамм и опрокинул залпом. «Ай, черт с тобой!» Я сел на край кровати. «Двигайся!» У нее явно остались вопросы. «До выключателя дотянись!» «А по поводу вопросов?» «Да обязательно! Сейчас вот обниму тебя и буду нежно сопеть в ухо!» «Спи!» Она щелкнула выключателем, и комната погрузилась во тьму. «Могу даже сказку рассказать. В незапамятные времена, когда твои родители еще не родились, жил на свете один гражданин. Звали его Махатма Ганди. Помимо прочего, он еще и отличался своим аскетизмом и презрением к жизненным удовольствиям. А для тренировки силы воли клал с собой в постель двух обнаженных красоток и лежал между ними, сдерживая себя. Понятно?» «Так, может, он импотент был?» «Маленькое еще такие слова знать», — огрызнулся я. «Спи давай». Так и заснули. Я, конечно, не Махатма, но потерпеть могу. Потом, может быть, если жива будет. День 45. Утром проснулся от холода. Форточка была открыта, а это существо от силы в 3 пуда весом умудрилось стянуть с меня одеяло. Сама, впрочем, тоже мерзла, поскольку добытое одеяло намотало на правую ногу целиком. Белье на ней красивое, да и фигура ничего, мозги бы еще были. «Подъем!» — скомандовал я. «Умываться, физзарядка, завтрак и в путь». «Угу», — промычала она и, надев длинную футболку, потопала в санузел. По возвращению я занялся ее физподготовкой. Слабый боец в команде не нужен. Заставил приседать и отжиматься. И то, и другое она делала хоть и без жалоб, но плохо. Явно уроками физкультуры пренебрегала. Надо будет бронежилет добыть, и пусть носит постоянно. Ноги накачает, и сиськи целее будут. Выдвинулись мы ближе к полудню. Мотоцикл с увеличением нагрузки не стал медленнее. Мы быстро покинули гостеприимный город и отправились обратно. Это тут же вызвало вопросы любопытной спутницы. «А почему назад? Я думала, мы вперед поедем». «Хочу в город вернуться, там много ценного, хочу еще помародерить». «Там же тварей полно», — перепугалась она. «Чуть не сожрали нас». «Боишься? Оставайся». Больше она вопросов не задавала. Оказалось, что двигаться по уже разведанной дороге, да еще без спутников на хвосте, можно гораздо быстрее. Когда достигли пригорода, еще не начало темнеть. Я остановился для инструктажа. «Короче, слушай и запоминай. Идем реально в пасть к крокодилу. Тварей там много, они голодные, временами жрут друг друга. На что они способны, ты уже видела. Воевать с ними мы не станем, совсем. Стоит застрелить одного, сбегутся сотни. У меня есть дар, ты видела. Могу стать невидимым. На людей действует хорошо, на монстров хуже. Теоретически могу долго держать двух лотерейщиков. Ну, тех тварей, что в части были, помнишь?» Она кивнула. «Или 3, но недолго. Что касается элиты, то есть той дуры размером с пароход, которую на дороге убили, то дара у меня, считай, нет. 3 секунды смогу продержать, не больше. Только чтобы успеть нырнуть в какую-то норку. Правда, эти норки заранее знать надо, а мы в незнакомом городе». «Так, может, ну его?» «Нет», — отрезал я. «Надо разведать, хабара поднимем и опыт получим. Жаль, засейвиться нельзя». «Хе-хе». На этой невеселой ноте мы и закончили. План был прост — добраться до центра и пошерстить магазины. Одежда, оружие. Монстры, если попадутся слабые. Напарницу переодеть обязательно. Джинсы со стразами, кеды и белая футболка, которая за версту видна, до добра не доведут. План, по правде сказать, идиотский. Монстры, те, что покруче, обладают, если и не разумом, то хотя бы звериной хитростью. И тот факт, что еда потянется в такие места, для них должен быть очевиден. Или я чего-то не понимаю, и вся опасность на окраинах? А в центр с его магазинами, банками, ресторанами никто и не дойдет? Да. Чувствуешь себя крутым, даже элиту валил и ветеранов улья по найму. Вроде нечего бояться, а призадуматься, так и никто я здесь. За полтора месяца опыта всего ничего. Если б не дар, давно бы в земле лежал, ну или на столе у внешников. Вот и сейчас толком не знаю, как себя вести. Буду пробовать, дар мне в помощь. Правда, нас теперь двое, нагрузка больше. Но жемчуг ведь ел, должно помочь. На колесах добрались без приключений почти до центра. То ли двигатель работал тихо, то ли действительно здесь никого. Спешились в удачном месте. Дорога шла вверх, а тротуар рядом был гораздо ниже уровнем, так что при передвижении видно было только мою голову. Пригибаясь, мы торопливо пошли на разведку. Здесь было место как раз для мародера. Куча магазинов, бутиков, кафешек. Есть где развернуться, если, конечно, забыть об опасности. А забыть о ней не давали разбитые машины на дороге и многочисленные пятна крови на асфальте. Издалека я наметил цель. Одноэтажный торговый центр, пристроенный к дому свечки этажей в 16. Привлекли меня баннеры с надписями типа «Охота, рыбалка, приключения, спорт, активный отдых». Именно туда нам и надо. Открыв дверь, хорошо хоть ломать не пришлось, я приказал белке прилипнуть ко мне, а сам активировал свой дар. Жемчуг и правда пошел на пользу. Теперь уже не только могу быть невидимым. Мой дар принял вид облака, которое расползалось по коридорам, примерно на 5-6 метров от меня. Любое живое существо в этом радиусе я возьму под контроль, и, что тоже важно, почувствую это. Так, помимо невидимости, я еще получаю возможность видеть и чувствовать врага. Что-то сродни видению жизни, которым обладал демон. Прошли так примерно половину здания, пока, наконец, не обнаружился постоялец. Я смог взять его под контроль, значит, не элита. Но видение подсказывало, что это кто-то большой и сильный, возможно, Рубер. Жестами я приказал спутнице ждать меня, а сам, достав тесак из ножен, пошел навстречу. При приближении дар начал сбоить, как будто держишь в руке кусок мыла, и он вот-вот выскользнет. Тварь стояла в одном из магазинов, впав в ступор. Вокруг валялись остатки пиршества, проведенного после загрузки. Причем среди костей попадались явно нечеловеческие. Явно с голоду схарчил пару-тройку неудачливых собратьев. Я напрягся. Дара пока хватало. Зашел ему за спину, где с отчаянием увидел, что просто не достану ему до спорового мешка. Мои 1,80 м, да плюс рука, плюс сам тесак, но еще сантиметров 20-30. А время поджимало. Рубер начал проявлять признаки беспокойства. Придется рискнуть. Я отошел назад на 3 шага, взял разбег и, прыгнув на спину, воткнул лезвие между дольками мешка. Вряд ли этого хватило бы, чтобы его убить, но монстр тут же взвился, вскинув бронированную голову. Капюшон из пластин, которые должны закрывать споровый мешок, опустился, вбивая лезвие так глубоко, как мне просто не хватило бы силы его загнать. Упал он, к счастью, не на меня. Вообще не упал, а словно бы сложился в комок, предсмертным движением воткнув когти в стену. А у меня, после волны адреналина, начался откат, прошибло потом и затряслись руки. Высунувшись, позвал белку. От вида монстра она впала в отчаяние и готова, кажется, была вернуться в город, пойти в школу и учиться там на 5-ке. Но, надо отдать ей должное, быстро взяла себя в руки. «Такой огромный! Как ты его?» «Ножом». «А...» «Дар помог, а ты помоги вскрыть». «Я не умею». «Тоже не умел, научился. Это на случай, если я погибну, а ты выживешь. Чтобы от спорового голодания не умерла». Девушка все-таки оказалась сильнее, чем я думал. Она взяла нож и спросила, что делать. Я объяснил. Получилось у нее не сразу, но уже минут через пять в подставленный мешочек стали падать горошины из параны. Жемчуга не было, да и наивно было искать его в рубере, причем не самым развитом. Управилась минут за 20. Молодец, девочка. Уже почти не жалею, что взял. Здесь больше никого. Пойдем мародерить. Возражений с ее стороны не поступало. Еще бы. Какая дама откажется пройтись по магазинам? Первым я наметил охотничий. Как и предполагалось, здесь продавали оружие, снаряжение, фонари, бинокли и еще много чего. Кроме того, в магазине было достаточно светло. Свет проникал через наружные витрины и через матовые окна на потолке. А здесь можно было закрыть опускающуюся створку и заночевать, не выдавая свое присутствие светом фонаря. Начали с оружия. Дальнобой у нее есть, причем куда лучше, чем можно найти в магазине. Патронов нагрести можно. Тем более, что ключи от сейфов мы нашли на полу рядом с дочисто обглоданным скелетом продавца. Но это потом. Сейчас нужно что-то для ближнего боя. Простое, надежное и не тяжелое. Взгляд остановился на ружье вертикалки, калибр 12x76. Какая-то иностранная фирма. Сразу решил сделать обрез, положив ствол на прилавок, отправился дальше. В отделе одежды подобрал белке подходящий прикид. Подвернулся натовский тропический камуфляж желто-серо-коричневого цвета. Размер чуть больше, но сойдет. Войдя в кабинку, она зыркнула на меня очень многозначительным взглядом, после чего, не задернув ширму, стала переодеваться. Глядя на нее, не только оценил ладную девичью фигуру, но и кружевное белье, которое кроме красоты другими достоинствами не обладало. «Стоп», — сказал я, — «трусы и лифчик у тебя не те, для путешествий мало пригодны». «Ну да, лучше хэбэшное поискать». «Ищи». Она скрылась в рядах вешалок и уже через 5 минут вернулась, одетая в белые трусики-шорты и спортивный топ. Картинно повертелась передо мной. «Красиво?» «Удобно», — вопросом ответил я. «Если да, то бери комплектов 5». «Уже взяла, а топиков только 2». Еще она разжилась носками, а я подобрал ей берцы полегче. Наделась все отлично. Теперь обо мне подумать. Свои джинсы я сменил на армейские камуфлированные штаны непонятного серо-черного цвета. На фоне помойки буду незаметен. Нашел еще пару футболок, а в магазине рок-атрибутики был и такой. Подобрал куртку на запахе, почти такую, какая была. Заменил и ботинки. Еще нашел себе перчатки с твердыми вставками, а спутницы — мягкие из ткани с защитой от порезов. Что за ткань, я так и не понял, но разрезать ее ножом не смог. Берем. Обоим взял по ремню с пряжкой, тот самый армейский со звездой. В отделе инструментов разжились ножовкой по металлу и небольшой кувалдой под одну руку, которую я тут же вручил белке. В продуктовом взял тушенку и печенье, да еще бутылку сухого вина. Со всем этим добром мы вернулись в оружейный отдел. Предстояла работа. Оказалось, что пилить стволы ружья вручную — работа не такая легкая, как может показаться. Я потратил на это 1.5 часа, пролил ведро пота, 2 раза садился на перекур, сменил 3 полотна и только после этого допилил до конца. Что за сталь шла на стволы, я не знал, но явно с качеством перестарались. Приклад отпилил уже после. Спутница моя тоже не сидела, сложа руки, а принесла сковороду и газовую плитку. Я разрешил приготовить что-нибудь. Вряд ли запах могут почуять в соседних домах. Когда стало темнеть, мы уже сидели за прочными дверями оружейного отдела и ели спагетти с тушенкой, запивая их вином. Свет исходил от 5 мощных фонарей. До утра аккумуляторов хватит. Надо было окончательно подогнать снаряжение. Я нашел ей разгрузку с патронташами справа и слева, немедленно надел и принялся забивать патронами. Среди карманов нашел, куда положить магазины от винтовки, фонарик, бинокль. Настала очередь ножа. Выбрал кинжал с ножнами и протянул ей. «Владей!» «Что это?» «Нож», — просто ответил я. «Если интересно, то это кинжал Тайпен фирмы Cold Steel». «И что с ним делать?» «А что захочешь», — ответил я, прицепляя ножны к ремню. «Можешь колбаску порезать, а можешь кастрировать обидчика. Он острый, очень». С другой стороны к ремню прицепил флягу с живчиком. Я вообще старался, чтобы в случае моей гибели она прожила хоть несколько дней. В разгрузку же вставил и закрепил кувалду. Добротный инструмент на пластиковой ручке. Обрез я пристроил в обрезанный чехол для ружей, где его закрепили пришитой липучкой, а сам чехол повесил ей за спину так, чтобы легко и быстро достать одной рукой. Провел занятия по огневой подготовке, показал, как заряжать, разряжать, предохранитель, спусковые крючки. Потренировалась выхватывать и наводить. Жалобы на тяжесть я парировал необходимостью тренироваться. А разгрузка и впрямь была тяжелой. Я выгреб все патроны подходящего калибра, вставил в патронташи, в левый картечь, в правой пули. Хотел переснарядить пустые гильзы к своему ружью, но лень одолела. Потом как-нибудь. После всего сделанного можно было вернуться к вину и макаронам. Я расстелил на полу найденные здесь покрывала, можно теперь прилечь. А девочку вино расслабило и потянуло на разговоры. «Слушай, Мачете, а я тебе нравлюсь?» «Угу». «Угу, и все?» «А чего еще?» «Не знаю. Я думала, отношения какие-то завяжутся. Будет что-то. У тебя кто-то есть?» «В этом мире никого». «Вот, ты одинокий мужчина. Неужели не тянет к юной девушке?» «С одиночеством мне бороться помогают проститутки. Слыхала про такую профессию? Они почти на каждом стабе есть. Я их покупаю и делаю с ними... всякое. Тебе еще рано знать». «Ну, я ведь не первоклассница. Я порнушку в интернете смотрела. Понимаю, что и как». «Ну, раз ты такая осведомленная, то ложись спать. Я, ты уж извини, сомневаюсь, что у тебя половое влечение ко мне непреодолимое. Скорее, любопытство. Да и взрослой хочешь казаться». «Хочу», — не стала она скрывать. «Это плохо?» «Нет, но есть другие способы, кроме секса». «А еще мне обидно, что я рядом, а ты внимания не обращаешь. Неужели я хуже твоих проституток?» «Давай так. Дискуссия мне начала надоедать. Интим у нас, скорее всего, будет когда-нибудь, но попозже. Ты молодая слишком, меня это смущает». «Здесь за совращение не сажают». «Не в этом дело. Не стоит сводить все к банальному перепиху. Взаимная симпатия, ухаживание, знаки внимания. Причем, заметь, это не мне нужно. Мне и с проститутками нормально. Потому как я стар и циничен. Вот скажи, ты хочешь секса здесь и сейчас?» «Да, наверное. Только боюсь». «А чтобы не бояться, не торопи события. Давай с чего попроще начнем. Я тебя поцелую и пожелаю спокойной ночи». «Давай». Она придвинулась ко мне. Я ее поцеловал в засос по-взрослому. Хорошо, щетина еще не отросла. Организм мой воспрял духом и потребовал продолжения, но низменные инстинкты удалось задушить в зародыше, после чего я оторвался от девушки и отправил ее спать. На лице ее читалось удивление, радость, растерянность и задумчивость. Все сразу. «У меня для тебя подарок», — добавил я и протянул ей жемчужину. «Проглоти. Раз ты со мной, тебе развиваться нужно, дар стимулировать». «Спасибо», — — отозвалась она и бросила подарок в рот. «А когда подействует?» «Прямо сейчас, только дар неизвестно, когда появится. Спи». Я развернул последний фонарь к стенке. «Спокойной ночи», — раздалось из темноты.